Бернард Шоу. Джордж Бернард Шоу по происхождению ирландец. Он третий ребенок Джорджа Кара и Элизабет Шоу. Родился 26 июля 1856 года в Дублине. После неудач в бизнесе его отец пристрастился к алкоголю. Семья нуждалась. Поэтому в 15 лет, окончив школу, Бернард начал работать клерком в агентстве по продаже недвижимости. Затем кассиром. Решив заняться литературным трудом, в 20-летнем возрасте уехал в Лондон к матери, которая после развода с мужем зарабатывала на жизнь уроками пения. В столице Шоу занялся самообразованием. Каждое утро писал по 5 страниц прозы. В полдень занимался в Британском музее, а вечером посещал лекции и диспуты. Однако рассылаемые во все редакции статьи и романы возвращались назад. Только одну его статью приняли к печати, заплатив автору 15 шиллингов. Это было все, что Шоу заработал пером за 9 лет. В 1882 году лекция американского реформатора Генри Джорджа привлекла внимание Шоу к социальным проблемам. Он вступил в фабианское общество, созданное для распространения социалистических идей. Посвятил ему 27 лет жизни, считался блестящим оратором, выступая с лекциями по 3 раза в неделю. Жизнь Шоу изменила встреча с Уильямом Арчером, известным театральным критиком. Благодаря его протекции Бернард начал сотрудничать с лучшими лондонскими журналами как театральный и музыкальный критик. Высмеивая в своих статьях современных ему драматургов Ирвинга, Скриба и Сарду, замещанский мелодраматизм, Шоу противоставляет им остросоциальный реалистический театр Ибсена. Увлеченный его творчеством, он пишет критический этюд «Квинтэссенция ибсенизма» — манифест новой драмы. А вслед за этим создает и свою первую пьесу «Дома вдовца» в 1892 году. Это и следующие пьесы драматурга не имели успеха, как слишком радикальные. Он называл вещи их настоящими именами, считал возможным изображать любое житейское явление и до известной степени являлся последователем натурализма, что не нравилось цензорам. Однако, отказавшись идти на уступки цензуре, Шоу продолжает издавать пьесы на собственные средства, а также на деньги Шарлотты Пейн Таунсенд, ирландской меценатки и социалистки, на которой женился в 1898 году. Известность пришла к Шоу, когда он и его жена сняли в аренду здание лондонского Royal Court Theatre, чтобы продемонстрировать возможности драмы идей. Пьесы Шоу стали в 1904-1907 годах настолько популярными, что из 988 спектаклей этого театра 701 был поставлен по его произведениям. Во время Первой мировой войны драматург активно занимался политикой. В ноябре 1914 года он написал очерк «Война с точки зрения здравого смысла», в котором критиковал и Англию, и Германию, осмеивая слепой патриотизм. После этой публикации Шоу становится исключительно непопулярной фигурой. Пресса, публика, коллеги осыпали его оскорблениями. Но это не помешало драматургу закончить пьесу «Дом, где разбиваются сердца» 1921 год. Где он показывает утрату духовных ценностей поколения, ответственного за кровопролитие. Следом появляется его завет человечеству. Пьеса «Назад к Мафусаилу» 1923 год. Это типичный образец пьесы дискуссии, в котором чувствуется влияние теории творческой эволюции Бергсона, а также фабианства, согласно которому человеческий интеллект способен преобразовать общество. Нобелевская премия по литературе за 1925 год была присуждена Шоу, выдана в 1926. Как сказал член Шведской академии Пер Хальстрем, Шоу, автор пьес, стал одним из наиболее ярких драматургов наших дней, а Шоу, автор предисловий к пьесам, может считаться Вольтером нашего времени. Как принципиальный противник всевозможных премий, драматург на церемонию награждения не приехал. За него ее получил Артур Дафу, посол Великобритании в Швеции. На причитающиеся лауреату деньги Шоу учредил англо-шведский литературный фонд для переводчиков. По мнению английского поэта и критика Стивена Спендера, по своему мировоззрению Шоу — это двухмерный гигант, передвигающийся в своем собственном двухмерном мире. После нескольких лет перерыва Шоу вернулся к драматургической деятельности, поразив мир свежестью и остротой своих политических экстраваганс, то есть эксцентрических комедий. «Тележка с яблоками» — 1929 год. «Плохо, но правда» — 1931. «На мели» — 1933. «Простачок с нежданных островов» и другие. Боевой дух публициста сказывался в творчестве Шоу до самой глубокой старости. Последние его пьесы «Миллиарды Байента» 1948 год и «Вымышленные басни» 1950. После смерти жены в 1943 году драматург переезжает из Лондона в свой дом в графстве Хартфордшир. В возрасте 94 лет, вскоре после своего дня рождения, работая в саду, он упал и сломал бедро. Умер Шоу 2 ноября 1950 года. Берегите пенсы, а уж фунты сами себя сберегут. Эта пословица также справедлива для формирования личности, как и для накопления капитала. Лояльность — это свобода от необходимости думать. Сколько раз я вам говорил, чтобы вы заводили себе сколько угодно врагов впереди, но не оставляли никого из них сзади. Незапятнанная репутация — недоступная роскошь для короля. В Англии были миллионы безупречных лавочников, но не было ни одного безупречного государя. Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков, которые готовы работать не богатея. Даже самый щедрый человек старается заплатить подешевле за то, что покупает ежедневно. Люди, достигающие успеха в мире, это те люди, которые встают и ищут нужный им случай. Постарайся получить то, что любишь, иначе придется полюбить то, что получишь. Если уж так необходимо быть наглядным примером для своих детей, то совсем не обязательно объявлять себя примером для подражания. Можно послужить и предостережением. Опасно быть искренним, особенно если ты еще и не глуп. Богатые мужчины без убеждений более опасны в современном обществе, чем бедные женщины без чести. Все, что молодежь может сделать для стариков, это давать им встряску, чтобы они окончательно не устарели. До тех пор, пока у меня есть желание, есть и причина для жизни. Удовлетворение — это смерть. Привычка может примирить человека с любой жестокостью. Мода заставит его приобрести любые привычки. Здравый смысл и трудолюбие компенсируют в вас нехватку таланта, тогда как вы можете быть гениальным из гениальных, однако по глупости загубите свою жизнь. Устаешь ждать. Но насколько хуже было бы, если бы ждать стало нечего? Истина великого человека успех не портит. Я часто цитирую себя. Это придает остроту моему разговору. Хороший хирург знает, когда его нож затрагивает нерв. И хороший критик тоже чувствует движение своего пера. Критику не обойтись без грубоватости. В цирке выступление клоуна нередко бывает лучшим номером программы. Навязывание легенд в качестве буквальных истин мгновенно превращает их из иносказания в неправду. Со мной не случалось никаких событий. Наоборот, я сам бывал событием. В литературе так. Новичок стремится любой ценой овладеть литературным языком, а кто поопытнее, освободиться от этих пут.